о промысле Божьем. Иисус Христос учил, что Бог промышляет, то есть заботится о всех тварях, но особенно промышляет о людях. Господь заботится о нас больше и лучше, чем самый добрый и разумный отец о своих детях. Он оказывает нам свою помощь во всем, что необходимо в жизни нашей и что служит для нашей истинной пользы. Не заботьтесь излишне о том, что вам есть и что пить, или во что одеться, сказал Спаситель. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, и Отец ваш Небесный питает их. А вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Они не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Бог же, Отец ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом, потому ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам».